Глава 3. Добавление. О значении логики и редкости ума. По моему мнению, значение логики исключительно теоретическое, как науки, необходимой для познания существа и правильного течения умственной деятельности. И вследствие этого логика должна быть только аналитикой, отнюдь не диалектикой. Никакой практической пользы относительно правильного мышления и поиска истины логика не содержит. Большой вопрос. Поможет ли кому-нибудь в спорах это знакомство с диалектикой? Нет сомнения, что одержит победу в спорах всегда тот, кто от природы одарен остроумием и быстрой смекалкой, а не тот, кто отлично выучил правила диалектики. Если кто захочет приобрести навык ведения споров, то, по моему мнению, он достигнет гораздо скорее успехов, читая диалоги Платона, из которых многие представляют прекрасные образцы диалектической ловкости. В особенности же в тех местах, где Сократ строит ловушки софистам и потом ловит их, чем тщательным изучением диалектических трудов Аристотеля, так как его правила слишком далеки от каждого данного случая для того, чтобы можно было применить их. Для того, чтобы подбирать их и приноравливать к случаю, нет времени. Логика должна и может привести единственно к формальной истине, но не к материальной. Она рассматривает понятия как данную вещь и единственно поучает, как с ними надо обращаться, причем всегда остается в сфере понятия. Но существует ли действительно in rerum natura в природе? Вещи, соответствующие этим случаям, согласуются ли понятия с настоящими вещами или с вещами самовольно вымышленными? Это ее совершенно не касается. Вот почему при самом серьезном и при самом правильном мышлении может быть полнейшее отсутствие содержания. Или содержание может блуждать и кружиться около абсолютных призраков. Так было в схоластике, так бывает во многих важных рассуждениях при произвольных тезисах, особенно же в философии. Выводить мнение из мнений — вот все, чему поучает логика, и что может сделать ум, предоставленный самому себе. Но чтобы как следует и безошибочно исполнить это, ум вовсе не требует никакой науки о законах своей деятельности, но действует правильно, совершенно самостоятельно. Лишь только ему предоставлен полный произвол, и коль скоро он предоставлен самому себе. Совершенно безосновательна мысль, что от логики можно иметь какую-нибудь практическую выгоду, и что она может научить правильному мышлению. В таком случае следовало бы вывести заключение, что тот, кто не учился логике, всегда противоречиво мыслит, не признает закона исключенного третьего, то есть что между двумя противоположными положениями не может быть третьего, или же соглашается с выводами, подобными следующему. Все гуси имеют две ноги. Хай имеет две ноги, следовательно, хай — гусь. Тогда пришлось бы думать, что только благодаря логике человек узнает, что думать и выводить такие заключения, как мы сейчас привели, нельзя. Конечно, в таком случае логика была бы необходима, но человечеству пришлось бы очень плохо. На деле, разумеется, это не так. Совершенно неправильно говорить о логике там, где разумеешь здравый ум. Приходится иногда читать такого рода похвалы писателю: в сочинении много логики, вместо того, чтобы сказать, оно содержит правильные суждения и выводы. Или часто слышишь, ему бы следовало прежде поучиться логике, вместо им бы следовало поработать умом и подумать, прежде чем писать. Много встречается ошибочных суждений. А ошибочные же заключения, когда дело касается чего-нибудь серьезного, встречаются замечательно редко. Можно сделать ошибочный вывод только в торопях, но стоит немного подумать, и ложность этого вывода сразу обнаруживается и исправляется. Здравый разум настолько же всеобщ, насколько редко правильные и серьезные суждения. Но логика дает указания только насчет того, как следует заключать, то есть как обращаться с суждениями уже готовыми, а не насчет того, как получить первоначально эти суждения. Возникновение их лежит в наглядном познании, которое находится вне сферы логики. Суждение переносит наглядное познание в абстрактное, а для этого в логике мы не встречаем правил. В заключении никто не ошибется, потому что оно состоит только в том, что там, где ему даны все три термина, оно правильно определяет их соотношение, а в этом никто не ошибется. Самая большая трудность и опасность ошибки лежит в установлении и распределении аргументов, а не в извлечении из них заключений. Последнее делается неизбежно и само собой. Другое дело — отыскание аргументов. А здесь как раз логика покидает нас. Отыскать сначала основное положение есть дело рефлектирующего рассудка. Например, сказать: «все животные, имеющие легкие, имеют голос». Если суждения эти правильны и сие налицо, то вывод заключения есть детская игра, а к нему только и относятся логические правила. Правильность суждений логика предоставляет рассудку, и в этом вся трудность. Итак, нечего бояться ложных заключений, а только ложных суждений, как это и подтверждается на каждом шагу опытом.